Руки жены. Он шагал впереди меня по косогору, и осклизлые камни по макушку вдавливались в мох под его сапогами. По всему косогору сочились ключи и ключики, загородившись от солнца шипучей осокой, звонко ломающимися купырями, ветками смородины. Над всей этой мелочью смыкались вершинами, таили чуть слышные, почти цыплячьи глазки ключей черемухи, ивы и ольшаники. В них перепархивали птицы, с мгновенным шорохом уходили в коренье мыши, прятались совы, вытаращив незрячие в дневном свете глаза. Здесь птицы и зверьки жили, плодились, добывали еду, пили из ключей, охотились друг за другом и потому жили постоянно на стороже. Петь улетали в другое место, выше, на гору, откуда птицам раньше было видно всходившее и позже закатывающееся солнце. И когда они пели, на них никто не нападал. Я видел только спину Степана Творогова. Он то исчезал в кустах, то появлялся на чистине. На спине его под выленилой рубахой напряженно глыбились лопатки, не в меру развитые. Шел Степан, чуть подавшись вперед, и правое плечо его тоже было выдвинуто чуть вперед. Он весь был напружинен, собран в комок, ноги ставил твердо сразу на всю ступню. Рук у него не было, и он должен был крепко держаться на ногах. Иногда он все же падал, но падал обязательно на локти или на бок, на это чуть выдвинутое вперед плечо. Падал легко, без шума и грохота, быстро вскакивал и шел дальше. Я с трудом поспевал за ним, хватаясь за кусты, за осоку и за все, что попадалось на пути. Об осоку, по-змеиному шипящую под ногами, я порезал руки и про себя ругался. Думал, что Степан нарочно выбрал этот проклятый косогор, чтобы доказать мне, как он прытко ходит по тайге. Один раз он обернулся, спросил участливо: «Уморились?» И, не дожидаясь ответа, предложил: «Тогда давайте посидим». Я сел возле ключика, который выклевал себе щелку в косогоре и кружился в маленькой луночке под мохом, а потом ящеркой убегал в густую траву. В ней он отыскивал другой ключик, радостно проворковав, бросался к нему с крутобокого камня. В луночке, где рождался ключик, был крупный добела промытый песок. И чуть шевелился, и вместе с песком плавал то вниз головой, то кверху брюшком муравей. Должно быть, луночка казалась ему огромным стихийным морем, и он уже смирился с участью, и только изредка пошевеливал лапкой, стараясь уцепиться за что-нибудь. «Охмелел!» — улыбнулся Степан. Он взял култышками сучок, сунул его в луночку. Муравей уцепился за сучок, трудно выполз на него. Посидел-посидел и рванул в траву. Видно, вспомнил про жену и семейство. Степан выкинул сучок и упрятал обрубки рук в колени. Я уже заметил, что когда он сидит, обязательно прячет култышки с подшитыми рукавами. Лицо его было задумчиво. Морщин на лице немного, но все они какие-то основательные, будто селились они не по прихоти природы, и были не просто морщины, а вехи, отмечающие разные непустячные события в жизни этого человека. Белесые ресницы, какие часто встречаются у людей Северного Урала, были смежены, но сквозь них меня прощупывал внимательный, строгий взгляд. Я напился из ключа и курил. Степан вроде бы дремал, а может, давал мне возможность отдохнуть на природе. Рядом лежало его ружье, а на груди, возле самого подбородка, висел патронтаж. Патроны он доставал зубами, и зубами же вкладывал их в стволы ружья. Курок спускал железным крючком, привязанным ремнями к правой култышке. Он целый год придумывал это приспособление и однажды увидел на двери собственной избы обыкновенный дверной крючок из проволоки. Сено Степан косил, засовывая култышку в железную трубку, приделанную к литовищу вместо ручки, а другую культю он просовывал в сыромятную петлю. Это он изобретал около 2 лет. Топорище приспособил быстрее, всего за 1/2. Длинное топорище с упором в плечо и с петлей возле обуха. В петлю он вставлял култышку и рубил, тесал, плотничал. Сам избу срубил, сам сено поставил, сам пушнину добывает, сам лыжи сынишки смастерил, сам и флюгер самолет на крышу дома сладил, чтобы как у соседского парнишки все было. Как-то на Новый год один заезжий железнодорожник полез 2 лапами к его жене, Наде. Степан отлупил его. Сам отлупил. Железнодорожника еле отобрали, и теперь он в гости к Феклину, свояку, больше не приезжает. Руки Степану оторвало на шахте взрывчаткой. Было ему тогда 19 лет. Нынче нет шахты в поселке. Выработались пласты, заглох и опустел поселок. Осталось всего несколько жилых домов. Лесника, работников подсобного хозяйства и охотника Степана Творогова, бывшего шахтера. Обо всем этом я уже расспросил Степана. И все-таки оставалось еще что-то. Оставалось такое, без чего я не мог писать в газету, хотя имел строгий наказ привести очерк о безруком герое, лучшем охотнике рай за год пушнины. «Поздно вы приехали», — с добрым сочувствием проговорила Надежда. «Веснусь надо было. Степа тогда пушнины на 3-годовые нормы сдал, а сейчас никакого процента мы не даем. Я при доме, Степа тоже до зимнего сезона своими делами занимается». «У человека наказ», — строго сказал Степан. «Есть ли, нет ли у нас процент, это начальство мало касается. Отдай работу и все. Обскажите, что и как, может, он сообразит». И, помедлив, тоже посочувствовал. «И попало же вам задание. Ну, что о нас писать? Мама, ты покажи фотокарточки всей родни нашей. Может, там чего подходящее сыщется». «Я знаю теперь всю родословную Твороговых. Знаю и о том, как тяжко и долго переживала мать, грянувшее горе. Степан у нее был единственным сыном, а сам без вести пропал в нынешнюю войну. И все-таки, все-таки... Вы на охоту набивались, чтоб посмотреть, как это я без рук стреляю?» — прервал мои размышления Степан. «Да. Собственно, нет», — смешался я. «Просто хотелось пройтись по Уральской тайге, посмотреть». «Посмотреть», — сощурился Степан. Он наклонил голову, откуда-то из-за ворота вынул губами рябчинный манок, привязанный за ниточку, и запищал. В кустах тотчас ему задорно откликнулся петушок и, хлопнув крыльями, поднялся с земли. Глаза Степана оживились, и он подмигнул мне. «Сейчас прилетит. Тут их пропасть, Рябков-то». Степан еще пропищал, и рябчик, сорвавшись еле, подлетел к нам, сел на гибкую иву, закачался, оглядываясь задиристым видом, дескать, которые тут подраться звали. Степан сшиб его с куста. Неторопливо продул ствол ружья, вложил новый патрон, подобрал птицу и, ничего не сказав, пошел дальше. Когда мы поднялись на гору, он остановился и тихо молвил: «Вот, смотрите, раз хотели». Я смотрел. Передо мной, насколько хватало взгляда, были горы и леса. Дремные горы, тихие леса в осенней задумчивости. Паутина просек, дорог и высоковольтных трасс изморщинила лицо тайги с нездоровым и оттого ярким румянцем. Горечь надвигающегося увядания угадывалась во всем. Речки кружились, затягивали в желтые петли горы с суземным лесом, и казалось, что в расщелинах, логах и распадках обнажились нервы земли. Все кругом было величаво, спокойно. Предчувствие долгого сна таилось в лесах, и шорох облетающих листьев уже начинал усыплять его, нашептывая об осенних дождях, о глубоких снегах и о весне, которую надо долго и терпеливо ждать, потому что все живое на земле, и леса тоже, живут вечным ожиданием весны и радости. Очарованные печальной музыкой осени, обнажались леса, роняя листья в светлые ручьи. Застилали зеркала их, чтобы не видеть там отражения своей неприютной наготы. Земля надевала шубу из листьев, готовилась к зиме, утихали звуки на ней, и только шорох был всюду от листа, и шум от речек, заполневших от больших роз, иниев и часто перепадающих, но пока незатяжных дождей. Но гора, на которой мы стояли, жила вроде бы отдельно от всего леса. Она была обрублена лет 10 назад, и пней на горе было много, гнилых, с заплесневелыми срезами и сопревшими опятами по бокам. Вокруг пней густо взошел липняк, рябинник, березки. Они уже заглушили всходы малинника и кипрея, заняли полянки покосов, соединились меж собой и как-то играючи, без грусти, сорили вокруг листьями, желтыми, бордовыми, рыжими. А тонкие рябинки были с первым урожаем, с первыми двумя-тремя пригоршнями ягод и показывали их всем хвастливо, доверчиво. На рябинник этот валились дрозды и кричали громко, деловито, склевывая крупные ягоды, и перепархивали клубящимися стаями с деревца на деревце, и оставались после них рябинки без ягод. Вид у них был растерзанный. Тогда в них начинали тонко, успокаивающе наговаривать синицы. Затем, мол, и родились вы, рябинки, чтоб кормить птиц ягодами. «Так что же вы решили?» — неожиданно задал мне вопрос Степан. Я пожал плечами, проводил взглядом заполошно взметнувшуюся стаю дроздов. «Не знаю». И тут же признался: «Мне будет трудно писать о вас. Наверное, ничего не выйдет». «Конечно, не выйдет», — уверил меня Степан, тоже провожая глазами птиц. «Что обо мне писать-то? Что я калека и не пошел милостыню просить, а сам себе хлеб зарабатываю? Так это мамкина натура. Мы никогда чужеспинниками не были, всегда своим трудом кормились». Он немного помолчал, повернулся ко мне, посмотрел на меня пристально и, ровно бы в чем-то убедившись, спросил мягко: «Вы не обидитесь, если я вас маленько покритикую? Как говорится, критика — направляющий руль, да? Где уж мне обижаться? И называй меня, пожалуйста, на «ты». «Ты так ты. Это даже удобней. Так вот, четвертый день ты у нас живешь и все потихоньку выведываешь, что к чему. И все возле меня, да возле меня. А что я? Он тут же посмотрел на себя, на сапоги, на патронтаж, на ружье, и только на култышки не посмотрел. Надо было, дорогой человек, к Надежде присмотреться. Руки ее, вот что, брат, главное. И всего их две у нее, как и у всякого прочего человека. Но зато уж руки. Да что там толковать? Говорю, главное, — он доверительно придвинулся ко мне. А как ты об них напишешь? Ну как? Если же не напишешь о главном, значит, нечего и бумагу портить. Так? Я вот про себя скажу. Вот я ее люблю. Другой раз думаю, выпью и скажу ей про это. И все равно ничего не выходит. Вот кабы ты сумел так написать, как я в уме своем иной раз говорю про нее. Или как вот в песнях поют. А так едва ли получится. Он на минуту задумался, лицо его сделалось добрым и простоватым. Да, хитрое это дело — высказать все, что на сердце. Нету слов-то подходящих, все какие-то узенькие, линялые. Ну да шут с ними, иной раз и без слов все понятно. Знаешь что? Он опять поглядел на меня, ровно бы взвесил глазами. Ладно, пойдем. Покажу я тебе кое-что. И не ради чего там, а как мужик мужику. К поселку шла высоковольтная линия. Нагастые костлявые опоры растолкали на стороны лес и кусты. Под опорами окопано. Меж опорами грузно осевшие стога сена. На их прогнутые спины намело листья с деревьев. Лежат они, догорают. А стога затягивает темнотою, и оттого вид у них среди зеленой отавы угрюмый, одинокий. В одном месте широкую просеку с линией наискось пересекал ручеишко, прячущийся в торфянистых кочках и подозапревший сланью. Ручеишко безголосый, робкий, а все же с живою водой. И оттого тесно жмется к нему мелочь. Однако собокая черемуха выползла из урманной темени вслед за ручьем на трассу. Контролер участка отчего-то не срубил черемуху. Думал, видимо, покорыститься с нее в урожайный черемушный год или по каким другим причинам. Степан остановился подле черемухи, сделавший несмелый шаг из тайги. Оглядел ее с комля до вершины, но не так, как меня оглядывал. Мягким, теплым взглядом он ровно бы огладил всю черемуху и приветливо улыбнулся ей. Я еще никогда не видел, чтобы улыбались дереву, тем более черемухе, и тоже с интересом взглянул на нее. Черемуха как черемуха. Одна из тех, о которой поют, стихи сочиняют и ломают ее иной раз до смерти. Птичьими глазками глядели с ее ветвей блестящие от сока ягоды на побуревших кистях. Листву уже тронула коричневая рябь, и один ее бок, что был к солнцу, подпалило. Под черемухой доживала лето тощая трава и прела с листвою вместе, распространяя грибной запах. «Сломи-ка!» — попросил Степан, глянув на черемуху. Я с охотой взялся за дело, наломал много веток с тяжелыми кистями и бросил их на колени Степану. Он подносил ко рту ветки, срывал губами марки и ягоды и благодушно ворковал. «Сладка холера! Рябина да черемуха! Уральский виноград!» Он тут же отбросил ветку в сторону и брезгливо сморщился. «Фу, погонь!» На полуобсохшей ветке сереньким комком соткана паутина. И в ней копошились, жили в липком уюте зеленые червяки. Так вот они и обитают в этой паутине, начисто сжирая листву и молодые побеги черемухи. А когда подрастут, народят такое же зеленое гнусное потомство, которое целиком дерево не губит, но расти и плодоносить ему мешает. Степан больше не трогал черемуху, а смотрел поверх леса, на голубоватое, но уже тоскующее о дождях и снеге небо, и о чем-то неторопливо думал. Потом повернулся в мою сторону. — Ты чего притих-то? — Ягоды вот ем. — А, ягоды на этой черемухе добрые и мне памятные. И он стал рассказывать о том, как в конце солнечного августа, на закате лета, шли они с Надеждой из больницы вдоль этой линии высоковольтной. Они не были женаты и познакомились не так давно в однодневном доме отдыха, куда за добрые дела время от времени посылали рабочих отоспаться, поесть вкусной пищи и развлечься. Надежда работала тогда уборщицей в конторе шахты и мыла разнарядку с черными от угля стенами, с черным от угля и шахтерских сапог полом. А до возраста, пока не получила паспорт, жила лет 6 в няньках. Раза 3 или 4 они ходили вместе в клуб, смотрели кинокартины. Раза 3 или 4 Степан провожал Надежду домой. В Троицу они были на лугах, праздновали лето по старинному русскому обычаю с самоваром. В этом поселке, как и во многих других уральских поселках, охотно отмечались праздники новые и старые, и пили на них одинаково много. Там, на лугах, Степан первый раз поцеловал Надежду. А на завтра ему оторвало кисти обеих рук. Беда заслонила от Степана все — и шахту, и свет, и Надежду. Все, кроме матери. Он вспомнил о ней сразу, как только пришел в себя после взрыва. И потом уже не переставал мучиться ее горем. Сгоряча ему было не больно и не страшно. Страшно сделалось потом, когда в городской больнице захотелось помочиться. Он терпел 2 дня. Боялся заснуть, чтобы не сделать грех под себя. Мужики в палате предлагали ему свои услуги. Он отказывался. Пылая жаром от стыдливости, думал: «Вот так всю жизнь?» Ночью Степан встал, подкрался к окну, но палата была на первом этаже. Он застонал, прижался лицом к марле, натянутой от мух, и вдруг услышал: «Степа, ты не мучайся, я здесь, около тебя. Дома все в порядке, мать не пущаю к тебе, сердце у нее». Он ткнулся в марлю, порвал ее. В темноте нащупал раскаленными от боли култышками Надю, притиснул к себе и заплакал. Она, еле видная в потемках, зубами рвала марлю, не отпуская его. Рвала, чтобы коснуться губами лица его, чтобы он чувствовал — живой человек, вот он, рядом. «Худого в уме не держи!» — настойчиво шептала она ему в ухо. «Ладно, все будет. Не держи худого-то!» И он от этого плакал еще сильнее и даже пожаловался: «Руки-то жжет! Жжет!» и Надя стала дуть на забинтованные култышки, как дуют детишкам на ваву, и гладить их, приговаривая: «Сонный порошок попроси». Как-то он мудрено называется, не помню. Во сне скорее заживет. Попроси уж, не гордись, и худого не думай. А сама дула и дула ему на култышки. И то ли от Надиных слов, то ли от выплаканных слез пришло облегчение. И он уснул на подоконнике, прижавшись щекой к крашеной оконной подушке. Утром он сам попросил мужика, что был попроще с виду, помочь ему справить нужду. Надя каждую ночь приходила к нему под окно. Днем она не могла отлучаться с работы. Он отговаривал ее: «Ты хоть не так часто, все же 18 верст туда да обратно». «Да ничего, ничего, Степа, я привычная по ночам не спать. Всю жизнь детишек байкала, чужих». В день выписки она пришла за Степаном. Первый раз появилась в палате и стала деловито связывать в узелок его пожитки. Степан безучастно сидел на кровати, спрятав в колени култышки, и молчком глядел на нее. И все мужики в палате тоже глядели на нее. Надежда смущалась от такого внимания, спешила. А когда собрала все, улыбнулась больным и скованно раскланялась: «Поправляйтесь скорее, до свиданьица». И еще раз поклонилась. Больные недружным хором попрощались с ней и сказали несколько ободряющих слов Степану, от которых он еще больше попасмурнел, и спешно вышел из палаты. Половину пути они прошли молча. Лишь один раз Надежда, заглядывая сбоку, робко спросила: «Может, попить хочешь?» Он угрюмо помотал головой: «Нет». По печальному тихому небу беззвучно летел реактивный самолет с комарика величиной, растягивая за собой редеющую паутину. А потом из этой паутины завязал восьмерку над их головой и взвился искоркой к солнцу. «Ишь ведь мчится!» — заговорила Надежда. «Как только перепонки в ушах у этих летчиков не лопаются!» Степан пожал плечами. «При чем тут перепонки? Лето вон к концу идет, скоро картошку копать надо, дрова запасать, сено с делян привезти. А чем? Как?» Совсем не кстати вспомнился Костя-истребитель. Этого Костю не раз видел Степан в городе. Сидел Костя посреди тротуара в кожаной седухе, коротенький, бойкий, с модными бакенбардами, и не просил, а требовал, заученно рассказывая о своей беде: «Три мессера на одного Лавочкина, и вот приземлили, суки, кинь рублевку на похмелку, если совесть есть». «Совести у наших людей дополна, последние отдадут. Разжалобить их дважды два, особенно култышками, особенно безрукому». И потом что же? Вывалиться вроде Кости истребителя из пивнушки, гаркнуть: «Любимый город может спать спокойно». И самому лечь спать тут же, у пивнушки. «Тьфу ты!» — навязался еще этот истребитель. Отмахнулся Степан от Кости и попытался думать о другом. Но и о другом ничего веселого не думалось. Скоро вот, через час-два, придет в поселок и высыплет все малочисленное население этого поселка встреч. Бабы начнут сморкаться в передники, сочувствовать ему, а мать будет боязливо гладить его по плечу и прятать слезы, чтобы не расстравлять душу ему и себе. Скупой пасечник Феклин с подсобного хозяйства принесет банку меду. Таинственно и многозначительно сунет он ее матери на кухне. С протяжным бабьим вздохом скажет: «Ох, ох, ох, судьба ты, судьба, Кобыла крива. Куда завтра увезет, не знаешь. И станет деликатно переминаться и чего-то ждать. Мать засуетится, спроворит закуску, вынет из сундука пол-литровку. Феклин будет отнекиваться для приличия, а потом скажет: «Ну уж, если по одной...» И затешится на весь вечер за стол. Выпьет первую, подставляя под рюмку ладонь, а потом вторую, третью, уже не подставляя руки, и поведет разговор на тему «Как надо уметь жить?» и станет приводить себя в пример, удивляя людей своей проницательностью, ловкостью, бережливостью. И все будут терпеливо слушать Феклина, хотя и знают, что мужик он нехороший, любит выпить на дармовщинку, что трепло он и скупердяй, и липкий, как та банка с медом, которую он приносит всем, будь то погорелец, хворый или жених. Совсем стало тошно Степану от этих мыслей. Может, Надька турнет Феклина-то из избы? Он посмотрел на Надежду сбоку. Брови у нее сомкнулись на переносье. Лицо было скуласто, строго, а губы широкие, улыбчивые. Что-то доверчивое, доброе было в этих губах. Степан отвернулся, подавил вздох. Не мужицкое это дело — вздыхать на весь лес. И вообще, поговорить бы с Надеждою. Как теперь быть? Что делать? Эх, лучше бы уж одному все переживать. Зачем она на себя взвалила мою беду? Зачем? Под ногами зачавкал разжульканный торф. Они подошли к ручью. «Какая черемуха чернущая!» — воскликнула Надежда и бросилась к дереву. Подпрыгнула, пересилила толстую ветку, наклонила. «Держи!» Степан боднул ее взглядом. «Чем держать-то?» Но тут же придавил ветку коленкой и совсем близко увидел быстрые руки Надежды, обрывающие кисточки, сбитый на бок ситцевый платок и проколотую мочку уха, которую уже затянуло, заволокло, потому что сережек Надежда так и не сподобилась приобрести. Уборщицы зарабатывают на хлеб и на мыло, а нянькам вместо зарплаты отдают недоношенные платья и стоптанные ботинки. Она нарвала полный подол кисточек с ягодами, села на траву и скомандовала: «Отпускай, будем есть». Степан отпустил ветку, и та, взъерошенная, общипанная, поднялась над их головами, качнулась и растерянно замерла. «На!» — сказала Надежда и поднесла к губам Степана кисточку. Холодноватые ягоды обожгли его губы. Он отстранился. «Не хочу». «Как хочешь, а я поем. Я люблю черемуху, и пока до отвала не намолочусь, с места не подымусь. Дело твое». Она ела ягоды и больше не заговаривала с ним. И по всему было видно, что ей вовсе уж и не хочется ягод, и что молчанием она тяготится и чего-то настороженно ждет. Степан неотрывно смотрел перед собой на стрекозу, которая застряла в скошенной осоке и трещала, трещала, выбиваясь из сил. Захотелось подойти или помочь ей, или раздавить сапогом. Он отвел взгляд от изнемогающей стрекозы. Прямо перед ним, за опорами высоковольтной линии, стоял стеною лес с обрубленным подлеском по краям. К лесу этому меж торфяных кочек пробирался через запретную линию ручеишка, боясь забормотать. Прихваченные первыми иниями, к нему клонили седые головы цветочки. Они были квелые, грустные. И все вокруг не радовало глаз. Все было на перепутье между летом и осенью. «Так как же мы будем, Надежда?» — прервал тяжелое молчание Степан. Она, должно быть, устала ждать от него разговора, вздрогнула, но сказала спокойно. «Как все, так и мы». Он еще больше нахмурился. «Это как понимать?» «Обыкновенно». «Сказала». Надежда покосилась на него, сердито шевельнула перехлестнувшими переносицу бровями. «Эх, Степан ты, Степан, Степка Николаевич, и чего ты все сторожишься? Видно, чужая я тебе, а вот у меня совсем другое отношение». «Рук у меня нету, Надя». «Ну и что?» — быстро вскинулась она. «А это чего? Грабли, что ли?» И показала на свои, замытые водою и ссаженные занозами от половицы руки с коротко остриженными ногтями. «Да ну тебя!» — рассердилась она. Вытряхнула из подола черемуху и поднялась. «Пошли уж, чего травить самим себя?» Он не поднялся, а, глядя под ноги, на брошенные кисточки черемухи, глухо произнес: «Прости». «Да за что прощать-то? Глупый ты!» «Глупый!» — и взъерошила его мягкие, ласковые, словно у детенка, волосы. Он обхватил ее култышками, ткнулся лицом в живот, как тыкался когда-то в передник матери. «Так как же нам быть-то?» Надежда прижала его к себе, поцеловала в голову, потом в щеку, потом в губы, которые с готовностью и жаром ответили ей на поцелуй. «Степанушко!» «Надя, стыдно-то как!» «Когда любишь, ничего не стыдно», — шептала она, припадая к нему. «Ничего не стыдно, ничего». «Стыдно, стыдно», — плакал он и скрипел зубами. Пораженная тем, что она сделала, Надя лежала, отвернувшись, и молча кусала траву, чтобы задавить те задолго припасенные обвинительные слезы, которыми прощаются с девичеством и встречают неотвратимую бабью долю. На слезы эти она уже не имела права. Степан шевельнулся и снова произнес, как из-под земли: «Прости». Она резко поднялась, поправила юбку, сказала: «Не смотри», и долго возилась у ручья. Вернулась прибранная, суровая, уронила руки. «Вот и поженились». Помедлила секунду, тронула черемуху, потрепала ее дружески. «Черемуха венчала нас, только она и свидетель. Так что, если угодно, можно и по сторонам. Черемуха не скажет». «Да ты что, Надя!» Чувствуя, что говорит в ней невыплаканная бабья обида, заторопился Степан. «Пойдем к матери, объявим все честь честью». «Чего же объявлять?» — усмехнулась Надежда. «Я манатки свои давно к вам перенесла. В тот день, когда беда стряслась, я и переехала с котомкой. Чем кручиниться старухе одной, лучше уж вдвоем». Она закусила губу, потупилась. «Видишь, какая я настырная да расторопная! Окрутила мужика!» «А вот это ты зря говоришь, Надежда!» — упрекнул ее Степан. «Зря и все!» Заметив, что у нее дрогнули губы, добрые, теплые губы, он поднялся с земли, прикоснулся щекой к ее щеке. «Да если ты хочешь знать...» Я могу влезть на гору и кричать на весь поселок и на всю землю, какая ты есть баба и человек. И могу я воду выпить, в которой ты ноги помоешь, и всякую такую ерунду сделать. — Ну, понес, мужик, — отмахнулась Надежда и утерла ладонью глаза. Рассмеялась. Вроде бы и не пил, а речи, как у пьяного. — Пошли уж давай до дому. — А и правда пошли. «Чего высказываться?» — опамятовался Степан и крутнул головой. «Прорвет же!» «Вот так, брат!» — задумчиво протянул Степан, после того, как рассказал все, и мы прошли километров 5 молча. «Так вот две руки четырьмя сделались. Сын растет, Тошка, во второй класс нынче пойдет. Все, брат, в русле, ничего не выплеснулось. Надя матится, весь потолок держит. Без нее я так и остался бы разваренной картошкой и завалился бы, глядишь, под стол. Смекай! Мы подходили к дому Степана. Вдруг он кинул мне ружье, а сам кубарем покатился с косогора, повторяя: «Вот баба, никак ее не осоврасишь, все и шли и идет». Внизу Надежда везла из лога на самодельной тележке сено. Степан подбежал к ней, что-то горячо заговорил. Когда я спустился ниже, до меня долетели слова Надежды. «Преет сено-то! Мне коня в собесе дадут! Чего ты запрягаешься? Я вот поеду и потребую!» «Так я и позволила тебе в собесе пороги околачивать», — возражала Надежда. «И не шуми! Я последний промежек дотаскиваю. А коня в собесе пусть инвалиды немощные возьмут. Им он нужней». «Во характер, якорь ее задави!» — как будто сокрушенно пожаловался мне Степан и впрягся в тележку сам, решительно отстранив жену. Она воткнула вилы в копну сена и принялась толкать тележку сзади. Все так же с тихой печалью обнажались лиственные леса в распадках и над речками. Все так же мохнатились суземной тайгой горы, пряча в ее пазуху последнее тепло и линяющих перед снегом зверьков. Все так же стояло над миром доброе пока еще небо, но уже с набухающими облаками. А те двое, как бы слитые воедино со всем, что было вокруг них, толкали тележку с сеном, медленно и упрямо поднимались в косогор. На склоне его стоял срубленный в лапу дом, а на крыше носом в небо целился деревянный самолетик с жестяным пропеллером. Ветра не было, и пропеллер не шевелился, не звенел. Но мне казалось, самолетик вот-вот вырвется из тайги, поднимется выше гор и полетит. Далеко-далеко. 1961 год.